Эта ночь обещала быть еще более тяжелой. В конце концов он оставил берег сестры и, вернувшись к небольшому шумливому ручью, наполнил мех водой, после чего направился к стоянке. Он так и не понял, что заставило его поднять глаза и посмотреть вверх по течению, тем более, что шум воды заглушал здесь все прочие звуки. Он замер, приоткрыв рот от изумления. На него неслась чудовищная водяная птица с длинной изогнутой шеей, высоким хохолком и злобным недвижным взглядом. В следующее мгновение он увидел, что на ее спине находятся совсем иные создания. Одно из этих существ приветственно взмахнуло рукой и воскликнуло «Хола!». Никогда в жизни Джандалару не доводилось слышать столь приятных звуков. Тыльной стороной ладони Эйла отерла со лба пот и с улыбкой посмотрела на маленькую золотистую лошадку, пытавшуюся схватить ее за пальцы. Кобылка боялась потерять Эйлу из виду и потому повсюду следовала за ней. Эйла нисколько не возражала против этого, ее вполне устраивала такая компания. «Ну, лошадка, и сколько же мне нужно собрать для тебя зерна?» — обратилась к ней Эйла, прекрасно владевшая языком жестов. Маленькая золотистая кобылка внимательно следила за движениями ее рук. Эйле вспомнилось собственное детство, когда она только-только начинала осваивать язык жестов, принятый в клане. «Ты хочешь изучить этот язык? Или, по крайней мере, научиться понимать его? Рук-то у тебя все равно нет, верно?» Некоторые жесты сопровождались характерными звуками. Полностью беззвучным являлся только древний формальный язык, разговорная же его форма была озвучена. Стоило какому-либо звуку слететь с уст Эйлы, как у молоденькой кобылки тут же поднимались уши. «Кобылка, тебе что, нравится меня слушать?» — Эйла покачала головой. «Я кличу тебя то маленькой лошадкой, то маленькой кобылкой. Так дальше не пойдет. Мне кажется, тебе нужно дать какое-то имя. Может, ты хочешь услышать именно его? Хотелось бы знать, как тебя называла твоя мама. Только я вряд ли смогла бы произнести это имя». Лошадка продолжала смотреть на нее во все глаза, словно понимая, что Эйла разговаривает именно с ней. В ответ на обращенные к ней жесты она тихонько заржала. «Ты мне отвечаешь. Уинни!» Эйла попыталась изобразить нечто вроде лошадиного ржания. Услышав этот звук, кобылка вскинула голову и вновь заржала. На сей раз куда радостнее и громче. «Выходит, это твое имя?» — улыбнулась Эйла. Кобылка радостно замотала головой, Эйла рассмеялась. «Или всех же ребят зовут одинаково, или я чего-то не понимаю». Эйла издала тот же звук и услышала в ответ радостное ржание. Так они забавлялись достаточно долго. Эйле вспомнилась совсем другая игра. Она играла в нее с маленьким Дарком, который мог воспроизвести любой звук, издаваемый ею. Крэб рассказывал, что когда ее нашли, она умела говорить на разные лады, немало поражая членов клана. Ее радовало то, что Дарк унаследовал эту ее диковинную способность. Эйле пришлось продолжить сбор зерен высокой односеменной пшеницы. В долине встречались и двузернянка, и рожь, похожая на ту, что росла возле пещеры клана. Эйла все еще думала об имени для лошадки. Ей никогда не доводилось давать кому-либо имя. Она довольно улыбнулась. «Представляю, как бы удивило людей из нашего клана, что я размышляю над именем лошади. Они и так считали меня странной». Она стала любоваться резвящейся молодой кобылкой. «Как хорошо, что она живет со мной», — подумала Эйла, почувствовав подступивший к горлу комок. «С ней мне не так одиноко. Даже не представляю, как бы я без нее жила. Нет, ей действительно следует дать какое-то имя». Когда Эйла остановилась и подняла глаза к небу, солнце уже начинало клониться к западу.